Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Сегодня мы предлагаем вам прослушать беседу брата Николая Степановича Антонюка о целомудрии. Братья и сестры, у нас сегодня следующая тема. Тема, которая в Библии очень распространенная, весьма распространенная и весьма редкая в рассуждениях церкви. Друзья, это тема о целомудрии. Это беседа обычно специфическая для подростков отдельно, для детей бывает, для молодежи, для сестер и братьев отдельно. А у нас сегодня общая беседа. Поэтому то, что можно вместе говорить, об этом мы будем говорить. Братья и сестры, место Писания, которое я хочу прочитать, записано в послании к Титу, 2 глава, 11 стих, и 12, и 13. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». В этом отрывке мы видим главную мысль, что Бог дал благодать для людей. Эта благодать бывает двух видов. Вот в этом отрывке написано, что благодать бывает двух видов. Это благодать, во-первых, спасительная. И, во-вторых, благодать научающая. Спасительная и научающая. Друзья, благодать готовит нас к встрече с Богом. В этом отрывке последняя заключительная мысль, что явилась благодать, научающая нас ожидать встречи с Иисусом Христом. Но на первом месте, обратите внимание, чему учит нас благодать? Чтобы мы жили, как написано, целомудренно. Братья и сестры, на остальное обращать внимания не буду. Здесь написано целомудренно, праведно и благочестиво. Три аспекта жизни христианина. На первом месте, что удивительно, стоит то, что мы должны жить целомудренно. Иногда считаю так, что тема о целомудрии – это тема для молодежи. Но читая Библию, нахожу, что тема целомудрия – это тема для всех. Обратите внимание, вот здесь вот уже в послании к Титу, в этой же самой главе написано, я выборочно некоторые стихи буду читать. 6 стих. Юношей также увещевай быть целомудренными. Мы привыкли, друзья, что о целомудрии надо говорить юношам. И даже некоторые грехи называют юношеский грех. И рассчитывать на то, что всем будет понятно, что она за юношеский грех. А здесь написано, юношей также увещевать быть целомудренными. Союз также говорит о чем-то. О чем говорит? О том, что выше уже было написано кому-то быть целомудренными. Что интересно, в этой главе написано о целомудрии в первую очередь не к юношам, а к старцам. 2 стих написано так, чтобы старцы были целомудренными. В первую очередь написано к старцам. Поэтому прошу старцев не обольщать самих себя. То, что тема целомудрия, это и для старцев тоже. Но не хотел бы сейчас говорить, что в первую очередь для старцев, потому что кто-то подумает, что-то какой-то перекос. Друзья, во вторую очередь здесь написано, чтобы женщины были целомудренными, и старые, и молодые женщины. Написано, чтобы старые женщины вразумляли молодых быть целомудренными. Это 5 стих. И только в 6 стихе, уже в последнюю очередь написано, юношей также увещевай быть целомудренными. Друзья, кто-то сейчас сидит и думает, что ж такое целомудрие? Я думаю, что таких немного, потому что те, кто верующие давно, слово целомудрие понимают. Те, кто верующие недавно, друзья, не совсем понимают, потому что целомудрие – это старое слово, оно в современном русском лексиконе употребляется редко. Иногда под словом целомудрие понимают, это целая мудрость или целостная мудрость. Но, в общем-то, это не так. Целомудрие, друзья, по словарю я специально посмотрел, как словари современные толкуют и старые словари. Под словом целомудрие понимается нравственная чистота. Это один из возможных толкований этого слова. Нравственная чистота или девственность. Если в общем сказать, то целомудрие, один из аспектов этой темы, это взаимоотношения или жизнь в свете нравственности. Или взаимоотношения между противоположными полами, отношения к противоположному полу и вообще отношения в сфере нравственности, или жить в сфере нравственности. Этот вопрос очень важен тем, что это та сфера, которая особенно сложная для борьбы. Но это очень нужно, чтобы целомудрие в нашей жизни каждому христианину было присуще. Особенно даже апостол Павел 2 раза отмечает, что когда в церкви избирается пресвитер или епископ, в послании к Титу написано, то там дается характеристика служителя церкви. Он должен быть таким, таким, таким, и написано, он должен быть целомудрен. Поэтому для братьев скажу, если брат не целомудренный, он на служителя церкви не подходит, потому что служитель Божий должен быть целомудренным. В послании к евреям в 13 главе написано так. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников и прелюбодеев судит Бог». Это евреям 13 глава. Это как раз касается вопросов целомудрия. И тех, кто в брак не вступил, тех, кто ожидают, что у них когда-то будет брак, то написано «брак да будет честен, и ложе непорочно». Это касается и тех, которые уже в браке живут, то ваш брак тоже должен быть честен и ложе непорочно. Это как раз касается вопросов целомудрия. Ну и последний текст, в котором написано слово «целомудрие», хотя этих текстов много, но который я имел в виду вот во вступительной части, это записано 2 Тимофея 1.7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но целомудрия». То есть здесь Дух Святой называется «Дух целомудрия». Поэтому христианин, имеющий Духа Святого, он должен быть целомудренным. Как я свою беседу разделил? Вам легче будет следить за моими мыслями, если вы сразу будете видеть конспект беседы. Читаю место Священного Писания, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, Господь здесь, говоря через апостола Павла о встрече с ним, отмечает, ваш дух и душа и тело да сохранится без порока. Друзья, одно из направлений порочности или один из аспектов порочности, то представляется это нецеломудрие. Порочность именно в сфере нравственности. Чаще так бывает. И здесь апостол Павел отмечает, непорочность должна быть и в духе, и в душе, и в теле. Поэтому моя беседа состоит из трех частей. Это целомудрие духа, целомудрие души и целомудрие тела. Итак, целомудрие духа. Знакомый текст, друзья, книга пророка Малахии, во 2 главе, в 15 стихе написано так. «Берите дух ваш». Я на эту тему дважды в церкви беседы проводил, поэтому повторяться я не буду, те мысли, которые я говорил, постараюсь не повторять. Друзья, в этом тексте как раз написано «берегите дух ваш», именно речь идет о целомудрии. То есть человек может быть поражен нецеломудрием в духе. То есть у него может быть пораженный или поврежденный нецеломудрием дух. На что я хотел обратить внимание в сфере нецеломудрия духа? Это нецеломудрие чувств. Друзья, Бог, сотворив человека, дал ему чудесный подарок. Это чувство любви или способность любить. Но знаете, друзья, этой способностью или эту способность человек применяет по-разному. Вот как, например, вода и огонь могут применены в положительном смысле и в отрицательном. Можно на огне подогреть пищу, у огня можно согреться, огонь может сжечь дом или квартал, в огне сжигали людей. Также точно и вода. В воде можно утонуть, воду можно использовать и в положительном, и в отрицательном, как острый нож и многое другое. Целомудрие чувств. В чем оно и как может проявляться? Существует три вида любви. Где существует? Это в Новом Завете. Новый Завет писался на древнегреческом языке. В русском языке словом «любовь» обозначает различные направления действий человека. Ну, например, «я люблю свою жену», «я люблю плюшевого медведя», «люблю манную кашу», «люблю ходить на прогулку». И везде применяется одно и то же слово «я люблю». У древних греков слово «любить» в данном случае, оно звучало по-разному. Три вида любви. Первый вид любви – это любовь агапе. Второй вид любви – любовь филио и любовь эрос. Это просто для информации. Я не думаю, что вы это все запомните. Друзья, любовь агапе – это та любовь, которую дает Бог. То есть источник любви агапе – только Бог и никто другой. Любовь филио не всегда применяется только к человеку. Ну, например, философия – это любовь к мудрости. Вот как раз здесь отмечается филио – это любить, софия – это мудрость. Поэтому философия – это любовь к мудрости. А эрос, друзья, это платоническая или сексуальная любовь. Друзья, в Библии встречаются все эти различные виды любви. Ну, например, написано «мужья, любите своих жен». Как вы думаете, друзья, это агапе, филио или эрос подразумевается в этом тексте? В этом тексте подразумевается любовь агапе. Я смотрел в других переводах и в словарях смотрел. Вот в оригинальном тексте это звучит, что мужья должны агапе своих жен, в смысле любить той любовью, которую дает Бог. Я здесь попутно хочу отметить, что написано «любите своих жен». Любовь бывает запрещенная любовь. То есть любовь, которая Богу не нравится. Или любовь, которая называется грехом. Или любовь, порочная любовь. В послании к Ефесянам написано, что Он создал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть в любви тоже нужно быть непорочным. То есть если я всем сердцем люблю свою жену, скажите, это любовь нормальная или это порочная любовь? Нет, это любовь нормальная. А если я люблю чужую жену, это любовь нормальная или нет? Будет здесь агапе или нет? Нет, здесь уже агапе не будет. Поэтому, друзья, здесь вот мы встречаем, что любовь запрещенная, любовь, которая не от Бога, критерий такой любви, эта любовь обычно уводит от Бога. То есть как проверить, что это за любовь? Любовь, которая ослабляет духовные взаимоотношения с Богом, любовь, которая уводит от Бога, эта любовь Богу не нравится, это не от Бога, такая любовь. Ну, например, есть любовь несвоевременная. Вот, например, детишки сидят, и кто-то думает, это не для детей. А я скажу, друзья, как раз для детей. Я с детьми в школе однажды беседовал о любви. О самой настоящей любви. Почему я с ними об этом беседовал? Потому что у детей тоже любовь бывает. Девочки любят мальчиков, мальчики любят девочек. Записки писали. Друзья, некоторые письма мне даже попали. Там очень ярко пишут, глаза твои голубинные, и так сильно я тебя люблю, и не могу на тебя насмотреться. И все так, вот так вот примерно в письмах пишут. И я скажу, что да, это первоклассники пишут. Я скажу, друзья, что оно вроде и смешно, но несвоевременная любовь, эту любовь не от Бога. Не от Бога. От кого она? Когда девочке 7 лет или 13 лет, и она очень сильно любит мальчика. И не может удержаться, даже письма пишет, что я тебя очень сильно люблю. И даже в конце пишут, целую, я обнимаю тебя. Это любовь, источник этой любви, дьявол. Потому что любовь всегда ищет быть реализованной. И правильная реализация любви – это в браке. А если кому-то 7 или 12 лет, и он любит, и не может даже укротить свои чувства, друзья, это, я скажу, просто издевается дьявол над этим человеком. Написано, я однажды, когда говорил об оккультизме, что уловил их в свою волю. В дьявольские сети он ловит людей. Ловит оккультизмом и ловит любовью. Я сразу скажу, друзья, ловит любовью. И человек из этих сетей часто десятки лет выпутаться не может. Обычно не вступают в брак те, кто любят друг друга в первом классе. Обычно они не вступают в брак. Вступают в брак потом за других, а потом и слезы бывают, и все. А знаю случаи, что любили друг друга много лет, вступили в брак, любовь закончилась. Один случай, знаю, через 2 недели, уже я беседовал с людьми, они говорят, все, наша любовь закончилась. Так вы ж любили друг друга лет 5 или 6, вы друг друга любили. Любовь закончилась через 2 недели. Потом была битва вместо любви. Это верующие бились на кулаки и палками бились, и всем, что под руку попадало. Это через 2 недели после брака. Не скажу после брака, после свадьбы. Даже браком это назвать нельзя. Это любовь несвоевременная. Я один случай расскажу, я молодежи однажды рассказывал. У меня был один товарищ, мы в Краснодаре жили. Нам было по 22 года обоим. Я вступил в брак, а мой товарищ нет. И когда я с ним заговорил о браке, как у него этот вопрос, он сказал, что я в брак буду вступать, но не скоро. Невеста у меня уже есть, невесте моей 14 лет. А ему было 22. Друзья, я его отговаривал, предлагал покаяться. Но, в общем-то, коротко, он дождался свою невесту. Да, 4 года он ее ждал, потом они вступили в брак. Потом они оказались отлучены от церкви за битву, которая у них была в доме. И поэтому один из признаков любви греховной – это несвоевременная любовь. Или любовь не к тому, кто тебе принадлежит. Ну, скажем, любовь к чужой жене. Написано, мужья, любите своих жен. К чужой жене, к женщине, к девушке. Эта любовь тоже сатанинская. Сказать, бывает ли такое? Бывает. Такое бывает. Когда дьявол может послать чувства даже верующему человеку, кому-то другому. Бывает намного лет старше или намного лет младше, или ровесники, но это чужая жена. Если это чужая жена, это любовь сатанинская. Дьявол поймал тебя в сети, в свои сети поймал. И выпутаться из этих сетей бывает очень трудно. Эта любовь уводит человека от Бога, она ведет человека к греху. Хотя физически он, может быть, не совершит этот грех, но этот грех у него внутри. Это грех духа, и поэтому это чрезвычайно опасно. Обычно это любовь платоническая, любовь эротическая, называется эрос. Это не любовь агапе, потому что любовь агапе только Бог дает. Дьявол такую любовь не дает. А любовь эрос, друзья, да, эрос тоже бывает между супругами, и это бывает нормально, но чаще, друзья, эту любовь дьявол дает. Не к своей жене, к чужой женщине. Таким образом, друзья, Библия и говорит. Вы помните, какая последняя заповедь? Не написано «не желай чужого», написано «не желай жены ближнего твоего», а потом «дома ближнего», «осла ближнего» и прочее. Но на первом месте «не желай жены». Не написано на первом месте «не пожелай дома», а потом жены. «Не желай жены ближнего твоего». Потому что, друзья, дьявол в первую очередь на это бьет. Обычно чужой дом реже желают. Или осла чужого тоже редко желают. А жена, друзья, дьяволу здесь легче всего справляться. У кого-то жена красивее моей и очень приветливая. Чужие жены всегда приветливые и нежные, и ласковые. И вот запах от них, дезодоранты всякие, красиво все. Друзья, в древности точно так было. И поэтому 10-я заповедь «не пожелай». Кстати, обратите внимание, в послании апостол Павел, говоря о влиянии закона на человека и о влиянии греха на человека, он обращает внимание именно на последнюю заповедь. Это в послании к римлянам написано. Он говорит: «Я не узнал бы закон иначе и благодать, если бы не пожелай». Он это увидел в себе. Он это видел в других верующих. Что желание чужого, оно было присуще греховной природе человека. Желание чужого. Поэтому, друзья, это не целомудрие духа. То есть чувство не к своей жене, это не целомудрие духа. Если у кого-то это бывает, это надо каяться, поститься: «Господи, избав». Это не целомудрие духа. Друзья, написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Под словом «сердце» часто в Библии имеется в виду дух. Поэтому «больше всего хранимого» можно было бы заменить: «храни свой дух от осквернения». Потому что ты не считаешься блудником, ты не считаешься там прелюбодеем, вором. Но если в духе у тебя это присутствует, то ты таков. Ты очень в опасном положении находишься. Еще есть такое чувство нецеломудрия духа. Это чувство ревности. Об этом я много говорить не буду. Но любовь к чужим, она производит обычно и ревность часто. Это тоже дьявол этим пользуется. Написано: «крепка, как смерть, любовь». А дальше написано: «и люто, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные». И написано: «пламень весьма сильный». Друзья, я буду переходить к целомудрию души человека. Ваш дух и душа и тело да сохранится без порока. Нецеломудрие души – это нецеломудрие мышления человека. О готовности к встрече с Богом пишет евангелист Лука в первой своей главе. Чтобы быть народом приготовленным, необходимо иметь образ мыслей праведников. Какие наши мысли? Связь духа с душой или чувств с мыслями, она происходит, друзья, как написано в Евангелии от Марка. Что исходит из сердца? На первом месте написано: злые помыслы. На втором месте — прелюбодеяние. Эти вещи часто бывают связаны. Из сердца исходят злые помыслы, а потом прелюбодеяние. На третьем месте — любодеяние. И всякая нечистота исходит из сердца. Братья и сестры, какие наши мысли? И почему мы сейчас говорим о мыслях? Потому что в книге притчей, в 23 главе, в 7 стихе написано: «каковы мысли в душе человека, таков и он». То есть я не таков, как мы видим друг друга. Нельзя судить человека только по внешности. Внешность, друзья, это относительная оценка человека. Но написано, какие мысли в душе человека. Не в духе человека, а в душе человека мысли. Таков и он. Нецеломудренные мысли. Что на них влияет? Или под каким влиянием мысли становятся нецеломудренными? Во-первых, друзья, на наши мысли влияет то, что мы видим. То есть та информация, которая проникает в мое сердце. Написано, светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. То есть наша духовная жизнь и физическая зависит от того, какой наш глаз. Светильник для тела есть око. То есть как мы смотрим и куда мы смотрим. Написано, если кто посмотрит на женщину, можно на женщину смотреть или нельзя? Как вы считаете? Мы друг на друга смотрим каждый день. И на женщин, которые по рынку ходят, и везде, и на мужчин тоже смотрим. И невозможно было бы сказать, что нельзя смотреть на женщин или на мужчин. Нельзя смотреть на мальчиков и нельзя смотреть на девочек. Тогда надо школу создать отдельно для девочек и школу создать отдельно для мальчиков. Но, друзья, написано, если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот этот взгляд уже греховный. То есть смотреть можно, только как смотреть. От того, что мы видим, От этого зависит наша духовная жизнь. От нашего видения зависит и первое, на что я обращал внимание. То есть любовь. Бывает, говорят, любовь с первого взгляда. Обратите внимание, взгляд связан с любовью. Любовь с первого взгляда. Посмотрел и полюбил. Вы помните, да, таких людей, которые посмотрел и полюбил? Ну, например, был такой человек Самсон. Он посмотрел и полюбил. Увидел женщину филистимскую и полюбил. Давид на крыше был, посмотрел, но не написано полюбил. Об этом, друзья, уже не написано. Полюбит он ее после, но посмотрел. Поэтому не всегда и не обязательно я с любовью это связываю, друзья. Но если смотришь неправильно, если око твое худо, то взгляд твой может быть греховным. И он приведет тебя ко греху. Мы знаем, друзья, что через взгляд очень многие люди обрели большую беду. Тот же самый Самсон, та же Ева, она увидела. Просто тут не целомудрие касалось. Или тот же Ахан увидел. Но взгляд человека привел к погибели. Ну, например, в телевизоре. Почему мы боремся с телевизором? Потому что в телевизорах множество пошлости, множество грязи. И люди, смотря телевизор или видео даже, видеофильмы, они оскверняются. Потому что смотрят, худым оком смотрят, и от этого они оскверняются. То есть это влечет ко греху. Друзья, смотреть на плохие картинки, это тоже нельзя. Я вот вам прочитаю одно интересное место Священного Писания. Написано так, это в книге пророка Иезекииля, 23 глава. Ну, кто Библию знает уже давно, помнят таких женщин, которых звали Агола и Агалива. Вы помните, это хорошие женщины были или нет? Агола и Агалива. Плохие. Это были две женщины, страшные блудницы. За первую написано, что она была ужасная блудница, а за вторую написано вот как. Написано, что сестра ее, Агалива, видела это и еще развращеннее была в любви своей. Я пропущу немножко, друзья. Вот что я про нее хочу прочитать. Так здесь написано. Она умножила свои блудодеяния, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованное изображение халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих. Вот что странно, что она видела рисунки мужчин и влюбилась в них. Кажется, это странно, как это может быть. А я скажу, друзья, для нас это предостережение, что мы даже с рисунками должны быть осторожными. Потому что таких рисунков сейчас масса очень плохих. Даже в учебниках всякие рисунки бывают плохие. И поэтому мы видим, что даже рисунки могут на человека плохо влиять. И это плохо, и это неправильно, если человек этим увлекается. У некоторых верующих на стенах можно встретить плакаты с женщинами, ну не с раздетыми, допустим, даже, но вообще с женщинами. Или журналы там всякие вот такие цветные, иллюстрированные. Не должно это у нас у верующих быть, друзья. Мы должны воздерживаться от всякой такой вот литературы, которая причиняет вред нашему зрению. Отсюда и причиняет вред нашей душе. Почему мы и говорим, что христианину бывать в тех местах, где у него может проявляться вожделение или плохие мысли, не следует бывать, ну, на тех же пляжах, где много раздетых людей бывает. А там народ, друзья, если летом народ раздетый ходит, мирской народ, блудники там собираются, и всякие свидания там устраивают и прочее. И христианской молодежи там делать нечего, это не целомудрие. Мне кто-то сказал, на людей посмотреть и себя показать. На людей можно посмотреть и на рынке, и вот здесь в доме молитвы на людей можно. И себя показать тоже здесь можно. Или на молодежном общении. Но ходить в места непристойные, там, где мир собирается, со своими мирскими делами, там верующим делать нечего. Поэтому, друзья, мы должны вот эту вещь помнить, что это может быть для христианина пагубно. В 31 главе книги Иова написано так. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Это пишет Иов, старый человек. Обратите внимание, кажется, завет надо было бы положить с разумом своим, чтобы не помышлять. Да, или хотя бы с сердцем, чтобы не помышлять. Но завет положил я с глазами, чтобы не помышлять. Зачем так написано? Потому что от нашего взгляда зависят наши мысли. Как хорошо, если бы христиане положили завет со своими глазами, чтобы не помышлять, чтобы по сторонам много не смотреть и чувствовать там, где дьявол хочет воспользоваться твоим взглядом. Чтобы никого из нас не постигла участь Самсона или проблемы, как у Давида или у Соломона. Чтобы нам быть осторожными с нашим мышлением, с целомудрием нашей души. Один пример. Это о любви, которой пользуется сатана. Это был человек Амнон. Это любить не свое, то, что тебе не принадлежит. Был человек Амнон, у него была сестра Фамарь, он ее полюбил. Полюбил не как сестру, он ее полюбил как девушку. И для него это была беда. Дьявол воспользовался этим чувством, воспользовался способностью любить, он вложил свою любовь. Амнон полюбил свою родную сестру, и мы знаем, что была беда большая, которая произошла от такой любви. Поэтому дай нам Господь, чтобы мы бодрствовали в этом отношении. Братья и сестры, от чего еще происходит осквернение мыслей или нецеломудрие в мыслях? От того, что мы слышим. Мы должны следить, что мы слушаем, и следить, что мы говорим. Всякие анекдоты. Где можно услышать анекдот? Это в школе. Самый грязный и самый пошлый. На работах, на производстве. Там, где неверующие. Неверующие обычно рассказывают анекдоты. И плохо, если христианин эти анекдоты слушает. Потом еще, друзья, всякие пошлые рассказы. Даже о своих похождениях или о чьих-нибудь. Люди сегодня потеряли стыд. Они рассказывают о своих грязных делах. И они этим хвалятся. Христианину это слушать не следует. Сейчас всякую грязь рассказывают и по радио. Будешь слушать музыку скверную, которая на дух человека влияет. Будешь слушать всякие грязные истории. Оно причинит много вреда. У некоторых верующих радио с утра и до вечера. Оно вообще никогда не выключается. Разве что помолиться надо, они громкость потише сделают. Помолятся и потом опять включают. Всякая грязь оттуда тоже звучит. И еще, братья и сестры, что мы говорим? Совсем не надо на тему безнравственности рассказывать никакие истории. И своей жизни тоже. Если ты раньше был неверующим, и у тебя были какие-то похождения, никогда никому это не рассказывай. Оно не нужно. Однажды исповедайся и больше никому не рассказывай, что мы говорим. Кстати, хочу сказать, друзья, это и старых людей касается. Когда разум уже начинает ослабевать, то старые люди, бывает, рассказывают то, что не должно. И тема бывает на языке нецеломудрие сплошное. Поэтому старушек и старичков я хочу предупредить, друзья, что мы должны следить, что мы говорим, потому что можно осквернять друг друга. И дети бывают, рассказывают плохие истории в школе, что-то услышали, что-то вычитали где-то и рассказывают. Братья и сестры, вы знаете, в чем заключается мудрость змея? В Библии написано, что есть порода змей, которые уши свои умеют закрывать, чтобы не слышать слов заклинателя или звуки музыки, или там еще что-то. Но я не знаю, как он закрывает свои уши, кто-то, говорит, хвостом закрывает. Но мне кажется, у него специальное устройство есть, что он перекрывает свои уши и не слышит. Жалко, что у многих верующих этого устройства нету. А я скажу, друзья, Христос сказал, будьте мудры, как змеи. А вы помните, когда Христос ученикам это сказал? Когда они пойдут в мир, когда Он их посылал на служение, Он им сказал, будьте мудры, как змеи. Когда человек оказывается среди мира, он услышит всякую всячину там, всякую грязные вещи. Закрывай свои уши. Я знаю некоторых верующих, которые имеют способность в любой обстановке запретить плохие вещи при себе говорить. Не ругайтесь. Один служитель пришел в кабинет крупнейшего начальника. Почти половина Сибири у него была в подчинении. И в это время он беседует с этим начальником. Заходит другой начальник, тоже крупный очень. И начинает плохую вещь рассказывать. А этот брат говорит, гражданин начальник, не ругайся. Тот замолчал. А когда он говорит, я вышел, слышу в кабинете, один друг говорит, это, наверное, начальник крупный. Братья и сестры, там, где в нашем присутствии грязные вещи рассказывают, и если не первый раз, то мы не в правильном состоянии. Мы не в правильном состоянии. Если мирские люди в нашем присутствии дозволяют плохие вещи рассказывать, мы должны их остановить. Или уходи отсюда, не надо этого слушать. И детям тоже. А кто-то еще в мирской школе учится. Если в вашем присутствии плохое рассказывают, уходите отсюда. Не слушайте. Потому что это оскверняет душу человека. Это оскверняет человеческие мысли. И если вы слышите что-то по радиоприемнику плохое, выключайте. Не надо это слушать, в надежде, что после будет что-то хорошее. Братья и сестры, еще что влияет на мысли человека, это то, что мы читаем. Родителям хочу сказать, мы должны следить, что читают наши дети. И посмотрите на детскую библиотеку в вашем доме, какие книжки у них. Или какие книги у нас. Потому что дети будут их одну за другой прочитывать. Книги, кажется, и не очень плохие бывают, но это только кажется. Потому что во всех книгах, почти во всех книгах, бывают очень плохие вещи, которые могут причинить ущерб. Я помню, был у меня такой случай, я один маленький пример расскажу. Это было в молодежном лагере. Один человек пожелал исповедаться. Ну, мы зашли в ближайшую палатку, которая находилась, зашли, потому что места не было особо, кабинета там в лесу нету. Мы сидим, беседуем, побеседовали, брат исповедовался. А у меня под рукой Библии не оказалось. А я смотрю, чей-то рюкзак стоит, и в рюкзаке отчетливо выделяется Библия. И рюкзак почти открытый. Ну, я решил Библию достать из чужого рюкзака. Я сунул туда руку, достаю Библию. А на Библии, на обложке написано «Анжелика и любовь». Конечно, это была не Библия, друзья. Это была не Библия. Я думал, что это Библия. Вот кто-то в молодежный лагерь привез «Анжелику и любовь». Вот он ее там собирался читать, себя осквернять и других людей, которые будут видеть. Но это совершенно неразумие, когда христианин питается такой грязью. Потому что думать о том, что у него после этого мысли целомудренны будут. Я эту серию книг знаю, друзья, я их не читал, но эту серию книг знаю. Это грязные, грязные книги про эту Анжелику, развратную женщину. Целая серия книг, и христиане такие книги, оказывается, читают. Братья и сестры, нецеломудрие в мыслях переключается на нецеломудрие во сне. Бывает, верующий человек видит плохие сны. Как вы думаете, это грех или не грех? Во сне согрешать. Вы знаете, в чем трудность? Что во сне человек себя труднее контролирует. Даже бывает, он не может себя контролировать во сне. Бывает, он сам переживает, что в грязь какую-то влез в сновидении. И остановиться не может проснуться. События продолжаются. Он потом просыпается, и у него пот холодный. Слава Богу, что это сон. Я так много нагрешил, слава Богу, что это сон. Братья и сестры, как вы думаете, человек ответственность за сны несет или не несет? Несет. Несет. Потому что нам приснится то, о чем мы думаем. И поэтому человек несет ответственность и за сновидения. И нормально, если плохой сон приснился, встань на колени и кайся. Господи, прости меня за то, что я во сне нагрешил. Второе послание Петра, 2 глава, 14 стих. Написано так. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Есть такие люди, это о верующих там написано. Глаза у них исполнены любострастия. Знаете, что это такое, да? Любострастие – это то, о чем я сейчас рассказываю. Это наклонность к чувственным переживаниям, вот в сфере нецеломудрия. Исполнены любострастия и непрестанного греха. А дальше написано «это сыны проклятия». Оказывается, верующий человек может докатиться до такого состояния. Как мы скажем, он докатился, уже не сразу стал сыном проклятия, что у него глаза исполнены непрестанного греха и мысли тоже. Я скажу, друзья, это когда человек не борется, и сны плохие снятся. И он наполнен грехом, непрестанным может стать. И такое бывает, я от многих это слышал. Говорит, что у меня мысли, у меня все время плохие, грязные, нечистые мысли. И теперь я не знаю, как от этого избавиться. А я скажу, друзья, сатана поймал этого человека. Избавиться уже бывает очень трудно. Третье, на что хочу обратить внимание, это целомудрие тела. В чем оно выражается? Во-первых, в нашей одежде. Братья и сестры, я одно место Писания прочитаю. Это какой должна быть одежда христианина? 1 Тимофею 2:9. Написано, чтобы также и жены в приличном одеянии, Там, где не о целомудрии, друзья, я много не буду уделять внимания. Одежда христианина должна быть приличной. То есть, я об этом как-то говорил, что мы в церковь даже приходим, то одеты должны быть прилично, не неряшливо. Одежда должна быть чистой, целой, аккуратной. Одежда должна быть недорогая. Написано, не многоценной одеждой. Одежда не должна быть дорогая. Иногда христиане покупают очень дорогие одежды. Громадные деньги тратят на одежду. И чтобы нам не впадать в искушение, когда перед нами стоит вопрос, как нам одеваться. Одежда наша должна быть целомудренной. Вот об этом я остановлюсь больше. Ну и в книге Левит написано, что на женщине не должно быть мужской одежды, и на мужчине не должно быть женской одежды. Друзья, я больше на одежду целомудренную хочу обратить внимание. В книге пророка Исаии написано, в 3 главе Господь говорит, что дочери Сиона ходят, они блестят ожерельями и цепочками, и на ногах, и на руках, и серьгами, и кольцами, и одежда у них вот парча, и весон, и сплошная дорогая одежда, и все. И Господь говорит, я все это поснимаю с тебя, и ты будешь обнаженной. Почему Бог так говорит? Потому что часто человек становится гордым, и это отражается в его одежде. И нецеломудрие человека, нецеломудрие духа и души отражается в нецеломудрии его тела, и это все видно наружу в одежде человека. Братья и сестры, я здесь хотел бы отметить одежда дома, одежда среди мира и одежда в церкви. Как вы думаете, где одежда должна быть целомудренной? В церкви, среди мира или дома? Везде. Братья и сестры, везде наша одежда должна быть целомудрена. Я не очень подробно, друзья, но скажу, что если отец дома ходит в майке и в трусах, это не целомудрие. Надо нам дома ходить так, что в любой момент гости к тебе придут, и ты не будешь бежать с большой скоростью в спальню переодеваться. Вот так мы должны быть одетыми. Ну да, если ты работал на огороде или с животными, и тебя застанут в таком виде, я не думаю, что нам стыдно будет. Мы спокойно пойдем без беготни и переоденемся. Друзья, но если наша одежда не целомудренная, скажем, какой-то сарафанчик на тесемочках, на плечах и ничего больше, конечно, придется бежать, переодеваться. А бывали случаи, что и сарафана даже нет. Один брат-служитель пришел, а у нее даже сарафана нет. Она юркнула в спальню, переоделась, а потом говорит, ой, брат, прости, ты меня успел увидеть. Он говорит, а вот так вот и Христос придет. А если Христос придет, а ты в таком виде? Да я ж в своей квартире, братья и сестры, дома и среди мира, и в церкви мы должны быть одеты целомудренно. Я, друзья, больше то, что наблюдается среди верующих. Не хочу об отвлеченных вещах. Друзья, в чем это вот бывает дома? Коротенькие халатики сестры носят. Ну, появиться на людях нельзя вот таком в мини. Вот, а дома можно. Мы сами посмотрим на себя в зеркало. Нравится. Ой, как нравится. И фигура красивая, и все остальное. Друзья, нельзя так и дома ходить. Дома дети. Дети привыкнут, что мама дома в одном виде, а в церкви в другом виде. Это неправильно. Мы детей научим быть лицемерами. Есть одно место, где можно быть в шортах. В бане. Друзья, в этом тоже где-то будет отражено наше целомудрие. Сейчас пошла мода для девочек. Пошла мода. Это в обтяжечку. Свитерочки очень в обтяжечку. И юбки тоже в обтяжечку. В такой одежде, братья и сестры, видно все, что и под свитерками, и под юбками, вот так в обтяжечку. Тоже мирские виды одежды бывают. И в церковь ходят, и вот здесь вот становятся. Друзья, это не целомудрие. Не целомудрие. Подчеркнуть свою фигуру и все свои достопримечательности ни к чему это. Это не целомудрие. Я скажу, только люди окружающие будут знать о твоем нецеломудрии. Друзья, это все относится к нецеломудрию тела. И если мы своим внешним видом у других людей производим какой-то соблазн, то это неправильно. Что я еще хочу сказать по поводу нецеломудрия тела, это поведение. В чем оно может выражаться? Я разных аспектов жизни вот верующих хочу сказать. Ну, во-первых, общение наедине брата и сестры. Просто так проводить время наедине молодым или немолодым, это ни к чему. Но если это касается там исповеданий, бесед, это одно положение, или посоветоваться, одно положение. А в общем-то, друзья, я даже в некоторых книгах встречал, что даже зарубежные авторы, они советуют христианам воздерживаться от таких ситуаций. Но я не только о ситуации в церкви, братья и сестры, мы живем в мире. Кто-то работает на производстве, кто-то еще где-то общается. Дьявол может провоцировать опасную ситуацию наедине. И вот этого, конечно, мы, христиане, должны опасаться. Это правильно будет, когда христианин всегда находится на страже. Еще хочу сказать, друзья, дружба. Дружба у верующих. Чувство появляется между братом и сестрой, это больше молодежи касается, и возникает дружба. Они друг друга любят, и они хотят побыть вместе. Где-нибудь вечерком, в доме или за пределами дома, побыть наедине. Хочу объявить для всех, кто и недавно верующие, скажу, друзья, у нас дружба до брака не разрешается. Там, где дружба до брака присутствует, это не целомудрие. Потому что следующий этап от такой дружбы – это всякие прикосновения начинаются, за ручку подержаться, потом еще как-то, и оно будет хуже, хуже и хуже. Апостол Павел пишет: «О чем вы писали ко мне, то за лучшее признаю, что хорошо человеку не касаться женщины». В мирских школах дьявол все для этого делает. Я когда пошел в первый класс, меня посадили за одну парту с девочкой. Всех так сажали. Это тактика дьявола. Дьявол уже в корне, в детстве разрушал то, что Богом в человеке заложено, в детстве, в юности, как-то все-таки, ну вот так вот себя в плане целомудрия хранить. Дьявол это все разрушал. В мирских школах девочек с мальчиками сажали обычно за одну парту, прививали, друзья, вот это чувство нецеломудрия. Я скажу, друзья, вот я о записках говорил. Нецеломудрие в поведении проявлялось еще. Вот сейчас появился такой порочный, мое представление, даже оккультный праздник. Это праздник святого Валентина. Святой Валентин, я не знаю, кто он такой был. Знаю точно, что он не святой был. Там что-то у него с любовью связано. И говорят, что это день любви, когда можно все, любить друг друга, подарки друг другу дарить. И в этот день надо с кем-то вот так вот, как какое-то общение провести нецеломудренное. В этот день дарят подарки, в любви объясняется. И вы знаете, я признаюсь даже, друзья, к стыду нашему, что и наша молодежь, и наши дети такие подарки друг другу дарили. Эти подарки я видел, всякие пошлости пишут на этих сердечках. И в нашей школе друг другу дарили, девочки мальчикам, а иногда и мальчики мальчикам. И я скажу, друзья, когда христиане подпадают под это влияние, это грех. И в этом надо каяться. Это нецеломудренное поведение. И то, что я процитировал, друзья, Павел говорит, хорошо человеку не касаться женщины. Друзья, я это слово понимаю буквально. Касаться женщины, мужчине, не положено. Только в браке. Потому что дальше написано, во избежание блуда каждый имеет свою жену. Вот где ты можешь касаться. А к чужой женщине не положено тебе касаться. 10 ли тебе лет или 70 лет тебе? Не должно быть этих прикосновений. Это не целомудренное поведение. Это дисциплина церковной жизни. И мы все-таки, друзья, этого должны соблюдать. Еще что хочу сказать, друзья, это кокетство. Кстати, кокетство, друзья, это язык тела. Когда сестры молодые или немолодые кокетничают, отсюда тоже бывают проблемы. Друзья, трудности в современное время... Они вот еще с чем вызваны, на что я хотел обратить внимание. Сейчас очень сильно распространяются новые взгляды на целомудрие. Я об этих новых взглядах чуть-чуть хочу сказать. То, что раньше считалось грехом или считалось неправильно, даже в мире, сейчас считается это нормальное. Но в частности, каких вопросов это касается, я перечень скажу. Это грех самоудовлетворения. Библия его называет малакия. Раньше считалось, что это грех. И в Библии написано, что это грех. И когда я в школе учился, с нами люди специально беседовали, это грехом называли, что не положено. Сейчас об этом мир говорит, это нормально, это полезно для организма человека. Друзья, однополые браки сейчас считаются нормально. Планирование семьи считается нормально. Супружеское нецеломудрие считается нормально. И все это сейчас пропагандируется и в картинках, и в книгах. Вот в какое время мы живем. Друзья, но мы, христиане, не должны быть подвержены вот этим мирским веянием. И если Библия называет грех, вот в частности по этому греху, который я первый назвал, Библия это называет грех, и написано: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Некоторые христиане считают, да, это у всех бывает. Не у всех это бывает, это грех. Некоторые привыкают и считают, да, это грех не так большой. Друзья, это грех большой. Поступающие так Царство Божие не наследуют. Это я вот и для детей, дети уже знают, что это такое. Просто сейчас терминология чуть-чуть отличается от той, которая была 10 или 20 лет назад. Но тем не менее, грех Малакии – это грех. И большой грех. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание. Как нам сохранить себя в целомудрии? Свое тело в целомудрии. Я несколько советов записал. Что влияет на нецеломудрие тела, и отсюда вытекают и советы. Во-первых, друзья, это дисциплина тела. Апостол Павел в 9 главе 1 Коринфянам пишет так: «Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Нельзя считать, что я не могу иначе жить, все, я не могу управлять своим телом. Ты должен управлять своим телом, должен. Воздержание должно присутствовать и в супружеской жизни, и в жизни молодежи, и в жизни детей. Воздержание. Это разных сфер касается. И если христианин не может себя обуздывать, свое тело обуздывать не может, братья и сестры, это христианство плохое. Это христианство не библейское. Павел говорит: «Я усмиряю и порабощаю тело мое». Ну, каким способом, друзья, усмиряет и порабощает, возможно, в каких-то вот последующих аспектах это будет видно. Еще на что хочу обратить внимание, друзья, усмирение, порабощение тела, оно сопряжено и с гигиеной своего тела. То есть надо заботиться о чистоте своего тела. Нечистота тела часто тоже ведет к нецеломудрию. Поэтому мы должны следить за собой, чтобы быть чистенькими и вовремя баню посещать или душ и все прочее. Христианин должен быть чистый. Гигиена тела. И попутно, друзья, я сразу хочу сказать, друзья, это гигиена сна. Нельзя подолгу спать. Если проснулся, что надо делать, когда проснулся? Лежать и о Боге размышлять? Нет, надо вставать. Не надо лежа о Боге размышлять. Проснулся, вставай сразу. Вставай сразу. И нежиться в постели, друзья, это тоже ведет к нецеломудрию. Кстати, я скажу, нецеломудренные мысли чаще посещают, когда ты лежишь в постели. Проснулся? Вставай. Еще, друзья, что хочу сказать. Это усмирение и порабощение тела связано с пищей. Излишество в пище. То есть, есть ситуации, и мне многие верующие говорят: «Я поститься не могу. У меня в 10 часов утра уже ноет под ложечкой, и желудок требует, желудочный сок уже выделяется, все, мне срочно надо что-то покушать». Покажите в вере вашей воздержание и в вопросах пищи, и будет победа. Друзья, если человек не постится, едва ли он сможет сохранять себя в целомудрии. И еще на что хочу обратить внимание, друзья, это безделье. Бездельников очень посещает нецеломудрие, очень посещает. Когда человек занят каким-то делом, физическим или даже умственным, он работает, он что-то делает, он чем-то занят, то тогда для плохих мыслей места не будет, и тогда и тело твое тоже будет в целомудрии. Особенно у кого проблемы с нецеломудрием очень большие, я думаю, этим людям надо не умственно работать, а физически. И тяжко надо физически работать. Целомудрием дело станет обстоять лучше. Братья и сестры, путь к победе. Во-первых, молитва. Если, слушая эту беседу, ты определил, что у тебя нецеломудрие в духе, нецеломудрие в чувствах, надо молиться, каяться, просить у Бога силы, просить у Бога свободы. Когда дьявол особенно искушает, вот искушение, встань на колени, помолись. Ни один верующий человек мне не сказал: «У меня было искушение согрешить в сфере целомудрия. Я помолился, встал с колен и согрешил». Ни один человек так не сказал. И у тебя искушение, встань на колени, помолись. Будет победа. Ты не согрешишь. У тебя завтра искушение, встань на колени, помолись. Тогда, когда у тебя искушение. То, что мы молимся после того, когда грешим, вот это хуже. молись, пока ты не согрешил. Будет победа. Общение со святыми. Если ты пропускаешь собрания, у тебя не будет победной жизни. Потому что, когда мы ходим в церковь, здесь Бог с нами разговаривает. И Дух Святой наполняет наше сердце. А Он есть Дух целомудрия. Через общение со святыми тоже приходит победа. Друзья, третье – это труд виноградники Иисуса Христа. Мы должны трудиться не только для желудка, не только, чтобы деньги заработать. Мы должны трудиться и в церкви. Если ты в церкви ничего не делаешь, плохо. Ты не умеешь петь, рассказывая стих, не умеешь рассказывать стих, молись за дело Божие, молись за народ Божий, молись за братца, молись за церковь. Посещай больных, посещай тех, кто нуждается. Будешь трудиться, у тебя будет жизнь победы. Еще, друзья, мысли о Господе. Написано, помыслите о претерпевшем, чтобы вам не истемочь и не ослабеть душами вашими. Это Евреям, 12 глава. Помыслите о претерпевшем. Или апостол Петр в первом послании пишет так. Христос пострадал за нас плотью, вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Перестает грешить тот, кто мыслит о Господе распятом. Тот перестает грешить. Потому что, размышляя о страданиях Иисуса Христа, он соединяется в этих страданиях, и страдающий со Христом, он перестает грешить. Друзья, и последнее, что я хотел здесь отметить, это исповедание. Трудность в вопросах целомудрия вот какая. Грехи в этой сфере очень трудно исповедовать. Легче исповедать кражу. Легче исповедать гнилые слова. Легче исповедать крик. Легче исповедать неприязнь. Труднее исповедать грехи нецеломудрия. Их трудно исповедовать. Но я скажу, друзья, это как раз те грехи, с которыми бороться без исповедания трудно. Вот так вот помолился, и грех ушел, все. Это редко бывает. Поэтому, чтобы побеждать, необходимо и исповедовать. Исповедание очень много помогает, чтобы быть победителем. Вот это все, что я хотел сказать. Давайте я отвечу на вопрос. Вы говорите, что мужчине и женщине касаться друг другу нельзя. А как же приветствие? Ведь это же за руку. Братья и сестры, ну я это имел в виду. Я просто не стал говорить, потому что это естественно разумеющиеся вещи. Что подавая руку, это единственный возможный вариант, что мы касаемся. Вот. Но я даже здесь скажу, что задерживать руку в руке не положено. Поприветствовался и будь здоров. Следующее. Ночью, вставая посреди ночи, в таком виде после сна, муж с женой может так встать на молитву или обязательно сперва одеваться? Братья и сестры, только надо одеваться. Я не представляю, чтобы мы встали и на колени. Только надо одеваться. И даже прежде, чем молиться, надо привести себя в порядок. А потом уже почитать Библию и помолиться. Но если ты молишься ночью, встал, в 2 часа ночи встал помолиться. Вот мое понимание, друзья, конечно, одеться это правильно. Первый Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. К святости именно и в вопросах целомудрия Бог нас призвал. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала беседа брата Николая Степановича Антонюка о целомудрии. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказать, позвонив по телефону 503-257-2193.